Глава 3. Квартира Беркетов была меньше нашей, но очень уютная. После ужина, когда мы ели печенье с предсказаниями, моё говорило: «Перо в руке лучше, чем птица в небе», что вообще не имеет смысла. Мама спросила: «Ты проверил шкафы, Марти? Я имею в виду в поиске колец». «Зачем ей было прятать кольца в шкаф?» «Вполне разумный вопрос». «Ну, если у неё случился инсульт, она могла уже ничего не соображать». Мы ели за маленьким круглым столиком в кухонном уголке. Миссис Беркет сидела на одном из табуретов у стойки и энергично закивала, когда мама это произнесла. «Может быть, я проверю», — сказал мистер Беркет. Он говорил довольно неопределённо. «Сейчас я слишком устал и расстроен». «Ты тщательно проверь шкаф в спальне», — сказала мама. «Я сейчас же проверю тот, что в коридоре. Небольшая растяжка пойдёт мне на пользу после всей этой кисло-сладкой свинины». Миссис Беркет сказала: «Неужели она сама всё это придумала? Я и не знала, что она такая умная». Её уже было трудно расслышать. Через некоторое время я уже не мог её слышать, только видел, как шевелятся её губы, как будто она находилась за толстым стеклом. Очень скоро она уйдёт. «Моя мама очень умная», — ответил я. «А я и не говорил, что нет», — сказал мистер Беркет. «Но если она найдёт эти кольца в шкафу в прихожей, я съем свою шляпу». В этот момент мама крикнула «Бинго!» и вошла с кольцами в протянутой руке. Помолвочное кольцо было довольно обычным, но обручальное кольцо было размером с глазное яблоко. Настоящий бенгальский огонь. «О боже!» — воскликнул мистер Беркет. «Как так во имя всего святого?» «Я помолилась святому Антонио», — сказала мама, но бросила быстрый взгляд в мою сторону и улыбнулась. «Тони, Тони, приди на помощь. Кое-что потеряно и нужно найти. И, как видишь, это сработало». Я подумал, не спросить ли мистера Беркета, не хочет ли он посыпать шляпу солью и перцем, но не стал. Это было неподходящее время для шуток. И кроме того, как всегда говорила моя мама, никто не любит умников.